Глава 6. «Как продвигаются поиски матери?» — спросила Элена, закрыв за Марьяха дверь своего кабинета. «Обзваниваю больницы и женские консультации. Но это дело не быстрое. В списке пропавших нет никого подходящего. В смысле, ни одной женщины на 8-м месяце беременности». Элена опустилась на стул. Ее всегда выводили из себя первые часы расследования, когда еще не наметился четкий план действий. Саратов явился в офис пару часов назад, неохотно доложил, что в Каньяде Реаль ничего не обнаружил, и больше они не разговаривали. Элена была уверена, что он не ездил туда и не нуждалась в доказательствах. Но где же он тогда был? И сейчас? И накануне вечером? Куда он исчезает, словно стремясь убежать от нее подальше? Она поручила Анхелю составить полный профиль Херарда Валера Планоса, начав с данных, полученных Рейс и Ордунья. «Ты опять навещала малютку». Элена подняла глаза на Марьяха. Та стояла перед заштрихованным желтыми линиями листом, который Элена повесила на стену. Инспектор убеждала себя, что делает это из уважения к стараниям девочки, которые явно свидетельствовали об улучшении ее состояния. Но Элена лгала самой себе. Она просто хотела позлить Сараты. Ее зовут Михаила. Да, это она мне подарила. Я всегда прошу ее нарисовать солнце, и вот результат. Ну, что тебе сказать? Вряд ли ее ждет карьера художницы. Еще год назад она жила со свиньями и верила, что люди едят друг друга. Элена пожала плечами. По-моему, прогресс налицо. Это точно. И картина заслуживает места у тебя в кабинете. А то тут декора не хватает. Элена не поняла, шутит Марьяха или намекает на рисунки Лукаса, когда-то украшавшие эту стену. Несуразное изображение Элены, ее мужа Абеля и самого мальчика. Все трое счастливо улыбались, стоя на траве под ослепительным солнцем. То счастье испарилось. Не его ли пыталась свернуть Елена при помощи чего-то, смутно напоминающего солнце на рисунке Михаилы? Марьяха села напротив нее. Она знала Елену уже много лет и понимала, что та порой нуждается в сочувствии, хоть и возвела вокруг себя стену, охраняя свою личную жизнь. Как она? Хорошо. Воспитатели молодцы. Только беспокоится, что отец увезет ее в Румынию, а она даже языка не знает. Ну, она и по-испански не то чтобы хорошо говорила. Она говорит мало, это правда. Но это не значит, что она ничего не понимает. В Румынии ей будет лучше, Елена. Там у нее бабушки, тетки, братья, сестры. Не то что в Мадриде. Хотелось бы мне так же верить в семью, как ты. Просто у меня нет семьи, и нет повода в ней разочароваться. Анхель ходил с тобой? Элена промолчала. Не слишком ли она разоткровенничалась с Марьяха? Она не смогла бы описать свои чувства к Анхелю. Слишком противоречивыми они были. Она его Каа осталась из-за него, чтобы быть рядом и, если потребуется, защитить. Рентера, в общем, не оставил ей выбора. Но потом в ее жизни появилась Михаила. И это выбило Елену из колеи. «Очень хорошо, что ты пытаешься помочь девочке». Марьяха угадала ход ее мыслей. Но и Сараты можно понять. Ее история будет в нем тяжелые воспоминания. Раздался стук в дверь, и Елена обрадовалась, увидев Сараты. «Это бред какой-то», — заявил он без предисловий. На секунду Елена решила, что он имеет в виду ее одержимость Михаилой, что он стоял под дверью и подслушал их разговор. Но нет, Сараты удалось узнать кое-что о погибшем. Ордунья и Рейс проверили все документы. Сомнений нет. Херардо Валера Планос умер 6 лет назад.